эти вопросы преследовали ее, и Лиз просто не знала, куда от них деваться. Вскоре Кэрол поехала в школу, чтобы привести девочек. Не успели они войти, как Джемми поделился с ними новостями, которые узнал от матери. «Дик больше не хочет нас видеть», — сказал он с важным видом. «Вот и прекрасно», — громко произнесла Меган, но, перехватив взгляд, Лиз виновато подтупилась. Она заметила, что в последнее время мать выглядит не особенно счастливой, и совесть ее была неспокойна. «Так говорить нехорошо, Меган», — негромко сказала Лиз. При этом она казалась такой грустной, что Меган поспешила извиниться. «Он мне просто не нравится, только и всего», — добавила она. «Но ведь ты его совсем не знаешь», — возразила Лиз. И Меган, небрежно кивнув, поспешила подняться вместе с сестрами наверх, чтобы засесть за домашнее задание. Детям оставалось учиться всего 3 недели, однако в доме не было ощущения приближающегося праздника. Напротив, доставая елочные украшения и настенные гирлянды, Лиз едва не передумала и не убрала все обратно. В конце концов, Лиз решила, что в этом году они не станут зажигать лампочки на деревьях перед домом, как это делал Джек. Гирлянды, флажки, хлопушки они развесили только внутри дома, да и то не стали покупать ничего нового, ограничившись прошлогодними запасами. Когда до Рождества осталось всего 2 недели, Лиз повезла детей покупать елку. Но даже это никого особенно не обрадовало, хотя в прошлые годы все дети ждали этого события с нетерпением. К этому времени Лиз не разговаривала с Диком 2 недели. Ей начинало казаться, что они не увидятся уже никогда. Дик продолжал держаться принятого решения, и в конце концов Лиз, не выдержав, поделилась своей бедой с Викторией. Та ужасно огорчилась и даже предложила подруге встретиться и сходить в ресторан, но Лиз отказалась. Она была в таком состоянии, что ей не хотелось видеть даже свою лучшую подругу. По мере приближения Рождества дом, казалось, все больше погружался в мрачное уныние. Скоро должен был исполниться год с тех пор, как не стало Джека, но у Лиз было теперь такое ощущение, что это случилось буквально вчера. Тоска по мужу и боль от расставания с Диком были как будто 2 полюсами огромного магнита, которые тянули ее в разные стороны. Иногда Лиз казалось, еще немного ее сердце разорвется. Большую часть времени она проводила у себя в спальне и никуда не выходила. Она отказалась от приглашений друзей, которые хотели в Рождество видеть ее у себя. Она даже убедила Хелен не приезжать, что само по себе было очень нелегко. Лиз сказала матери, что хочет побыть в этот день одна, и как та не возражала, твердо стояла на своем. В конце концов, Хелен пришлось уступить. Она, конечно, сказала, что все понимает, но Лиз почувствовала, что ее мать слегка обиделась. «Скорее бы уже этот праздник кончился», — думала Лиз, когда они собрались в гостиной, чтобы украсить елку мишурой и стеклянными шарами. Это, да еще бумажные гирлянды и флажки на стенах были единственной уступкой праздничной традиции, которую они решили сделать. Правда, Кэрол уже давно испекла рождественское печенье, но стараниями Джемми его количество заметно уменьшилось. Вполне вероятно, что к празднику он уже успеет с ним покончить. Никаких особенных планов на рождественские каникулы у Лиз не было. Одно время она хотела отвезти детей покататься на лыжах, но развлекаться ни у кого не было охоты. В конце концов, решено было остаться дома. Лиз испытала от этого некоторое облегчение, но скоро ей стало казаться, что она допустила ошибку. Перемена обстановки, жизнь на природе могли помочь им взбодриться. Здесь же, в большом молчаливом доме, где все напоминало о Джеке, они с каждым днем все глубже погружались в уныние. Когда до Рождества оставалась неделя,